Глава 13. Кому быть убийцей гигантов? Убедившись, что Никс больше не представляет угрозы, я позволил себе сесть на землю и снять шлем. Прохладный горный воздух наполнил легкие, принося облегчение и немного бодрости. Опять я использовал заемную энергию. Меридианы не повредил, но чувствую себя ужасно. Чешуйка грустил по сестре, случайно попавшей в чужую стычку, и... Конечно, если я смогу ее возродить, я сделаю это, только... Сам понимаешь. Она глупая. Без обиняков, заявил ящер. Будет фамильяром кому-то, или все равно кто-то скоро убьет. А если ты меня отпустишь, я стану таким, как раньше? О, нет, извини, но мы вместе до конца. Твоего или нашего общего. И спасибо за помощь, ты отлично задержал его. Некоторое время я просто отдыхал, смотря на темное небо, которое ограждал белый мерцающий купол замыкателя. Он не может долго работать в автономном режиме, рано или поздно отключится. Посмотрел на сферу из тихого леса. Она вновь выглядела как обычно. Дар Покровского распался после перегрузки, заодно отдав всю энергию. Я убрал кольцо обратно в отсек на боку доспеха. Повреждений довольно много. То и дело до меня долетали остатки энергетических атак. Однако в основном они оставляли лишь поверхностные опалины. Из серьезного только пробитие на левом плече, повреждение внутренних компонентов на голени и горизонтальный росчерк через грудь. Причем в паре мест до подложки таки достали и повредили что-то внутри. Плюс в коленных шарнирах теперь что-то поскрипывало и хрустело. Я на такой скорости приземлился, что если бы удар не принял экзоскелет, сломал бы ноги. «Почему не поглотишь остатки энергии Никса?» — спросил Чешуйка. «В смысле, создать кольцо на основе эссенции?» «Нет, плохая идея. Схвачу осколки души и фрагменты личности. У разумных существ сильное ментальное поле, пронизывающее их сущность. Это чревато безумием. Или же, боюсь, я уподоблюсь Шейд. Сил духовного артефакта недостаточно, чтобы попытаться просто наполнить кольца. Хотя, погоди, есть идея без риска. В тихом лесу я нашел разумы с частью их энергии и не захватил их самих. Несмотря на усталость, одна светлая мысль мой мозг все же посетила. Я снова достал сферу в проволочной оплетке и закрепил ее на пальце убийцы. Минимум одно кольцо он отвел под стихию жизни. С пространством она никак не взаимодействовала, так что конфликта не было. Именно оно дало ему такую прыть и сейчас замедляло процесс смерти организма. Поэтому душа еще не отлетела. Небольшая передышка позволила скопить немного маны, чтобы создать энергетическую привязку. «Разрушение вместилища души!» Жалости к серийному наемному убийце у меня не было. Он заслужил самую жестокую смерть. Пусть мы не знаем, что ждет нас после смерти, но Никс этого не увидит. Тьма проникла внутрь пространства души, сокрушая меридианы. При прямом контакте, нарисовав пару рун, я смог взглянуть в чужую душу. Дар окружало 15 пространственных колец, сугубо средних. Последние, скорее даже паршивые, он едва их осилил, зато как много. На внешнем периметре плавали 4 сферы разного размера, туго сплетенные с основным даром и меридианами тела. Та самая техника ядер, стихии жизни, тень, менталистика и магия души. Видимо, просто для защиты тела и улучшения сокрытия. Кажется, с этой техникой получается лучше направлять магию в себя, даже пассивно. Насколько помню из кратких справок, среди прочего это уменьшает конфликт разнотипных стихий. Еще много плюсов и минусов, но классический подход с кольцами лучший для развития основного дара. Изучая, как это устроено на практике, я не прекращал крушить то, что мне неинтересно. Разнес кольца и дар в осколки и направил высвободившуюся энергию в сферу. Затем... Нет, конечно же, не себе. подключив священный свет, создал неровный овальный кристаллический булыжник и просто заряжал истекающую энергию в него. Вскоре я получил уникальный Эль-кристалл, несший в себе след силы пространства, белый, переливающийся разными цветами. Вроде бы чистый, от частей разума этого человека. В крайнем случае использую как батарейку для светлячка. Забрав бесценный артефакт, обыскал внутренние отсеки доспеха противника. Увы, большая часть сгорела, хотя телефон жив. Может быть, удастся взломать. Пока я занимался обыском, по пространству прокатилась рябь, и белесый купол над головой стал быстро трескаться. А затем исчез в одно мгновение, словно его и не было. Тут же налетел горный ветер, а предметы, бесконечно падающие там, где мы сражались, улетели вниз. Кроме того, в самом центре сферы появился тот самый дрон. Я надел шлем и слетал к нему. Дрон, замаскированный под кейс, упорно держал позицию, не желая сдвигаться без команды. Но я потратил немного силы и воткнул в фонящий левитатор небольшой ножик. Сломал стабилизирующие движки по углам, лишив его возможности сопротивляться перемещению. Уже на земле я вскрыл его и сразу же вынул аккумулятор, подключенный к двигателям и плате управления. Большую часть пространства занимали сложенные в два слоя 6 цилиндров неких энергоячеек. Подозреваю, очень дорогих, но индикатор заряда погас. В техномагии применяются два типа энергии — мана и электричество. Первое — превратить во второе — расплюнуть, а обратно крайне сложно. Зато второй тип энергии в разы дешевле. И если сам дрон был электрическим, ничем не примечательным, то замыкатель являлся чистым магическим артефактом. Устройство представляло собой медальон размером с ладонь, как будто на треугольник с усеченными вершинами наложили круг. И похоже, оно было многоразовым, что невероятно радовало. Бесценный трофей целиком отправился в багажник вингбайка к камню. После я подошел к мертвой виверне. «Спасибо за помощь и за жертву. Пока поспи». Чешуйка выскочила наружу, сейчас напоминая неровную крылатую кляксу. «Ты будешь ее резать?» «Нет. Можешь побыть тут? Я пока сам справлюсь». «Материалы могут помочь», — удивился он. «Хм. Чешуйка не считал таким уж кощунством что-то сделать с мертвецом. Даже осуждал за то, что тело пропадет зря». Кроме благодарности, есть и иная сторона. Я забрал из нее всю энергию с душой. Там нет ни осколков сущности, ни эль-кристаллов или иных подобных образований. Тело разве что отдать алхимикам и артефакторам. Чешуйка считал, что из жертвы надо выжить больше. Ведь тогда она менее бессмысленна и увеличивает наши шансы. Расчетливо, кто-то даже скажет, что цинично, но логика в этом есть. И все же у меня тут не грузовой флайер, заберу разве что когти и клыки, они могут пропускать очень много маны и прочнее любой немагической стали. Мы пришли к согласию, хотя ящер жалел, что тело вскоре достанется падальщикам. И все же я отложил этот вопрос, пока не скоплю силы. Поскольку никакие монстры не прилетели по мою душу, я вернулся к разбившемуся транспорту реликта. Освободил уставшую голову и просто покопался в земле, разрыв груз. Теперь мне точно нужен новый доспех, попросту не солидно для графа не иметь своего. На вступительных испытаниях новобранцев обязали надеть казенные, чтобы они показали только личные силы. В земле удалось найти массивный стальной чемоданчик с кодовым замком, который я просто вскрыл силой. Внутри лежали коробочки, видимо, с особо ценными мелкими ресурсами. Не разбираясь, переложил их в свой аналогичный контейнер, ведь они не занимали и половины места. Убедившись, что подобных особо ценных грузов больше нет, набил оставшееся место в грузовом отсеке неизвестным мне фиолетовым минералом и зеленым металлом. Достал армированные мешки для перевозки трофеев и взял еще немного, следя за тем, чтобы не перегрузить вингбайк. Я не смог забрать и треть рассыпанного груза. И лишь потом, при помощи ножа и силы разрушения, забрал с тела виверны ценнейшие элементы, что мог увести. По крайней мере, те, что смог достать, так как перевернуть тушу я не мог. Решил взять и найденную половину доспеха реликта, который какой-то монстр разорвал со спины. Также забрал голову Никса как доказательство убийства. Обычный на вид черноволосый мужик, явно имеющий иностранные корни. И на ней было надето нечто вроде тонких наушников со множеством торчащих лапок, примыкающих к различным точкам головы. Нейроинтерфейс, ну какой-то слишком тонкий. Их не просто так в шлем встраивают. Попытка его снять доказала догадку, это скорее некое вспомогательное устройство, а в голове Никса нейрочипы с парой выходов. Неожиданно, ведь довольно сложно сделать так, чтобы киберимпланты не конфликтовали с магией исцеления, стремящейся восстановить родные ткани. В общем, с самого Никса забрал только голову. Сломанный элитный доспех наверняка чего-то стоил, но я не рискнул тащить этот лом на продажу. Мало ли, какие там блоки записи встроены, не говоря уж о характере повреждений. Поэтому я предпочел поджарить электронику еще сильнее и выкинуть в паре сотен метров. Вопрос был в том, на кого повесить убийство Никса и Виверны. Есть несколько вариантов действий. В первом Покровский говорит, что на него напал убийца. Если Никс известен, то он получит немного славы, даже если я расскажу, что вмешалась Виверна по каким-то своим причинам. Я точно извлеку много чистых денег. Правда, разрыв в силе великоват, и это сулит как известность, так и новые подозрения. Во втором варианте я никому не объясняю побитый доспех, а славу уступаю Соколову. Он в обществе считается приличным бароном, а его силе всем известно. Это может укрепить его позицию. Но тогда трофейным снаряжением сможет пользоваться только Осборн. Кроме того, Лене все же придется сочинять легенду о произошедшем и объяснять, почему я не вспомнил включить запись видео. Отгородиться будет подозрительно. Размышляя об этом, я на вингбайке спустился с области боя ровно вниз. Высота тут такая большая, что неспособный далеко улетать чешуйка не доставал до низа. Я хотел найти упавшее снаряжение. Пока я осматривался, кусты вдали зашуршали. Из них выскочил большой, жутковатого вида черный гибрид кошки с собакой. Вроде тело кошачье, но морда скорее как у шакала. Слабенький вожак, и он явно считал меня добычей. Не слезая с вингбайка, прицелился винтовкой, слив в пулю немного силы аномального света. К чести ночного охотника, он в момент выстрела извернулся. Из близкой дистанции я попал не в глаз, а куда-то в туловище. Раненый монстр с болезненным воем скрылся в тех же кустах. Не видел никаких причин его преследовать и продолжил высматривать железяки и прощупывать почву чувством маны. Чешуйка в этом плане был гораздо эффективнее. Мне же пришлось припугнуть еще одну стайку более слабых собаковидных. Мелких, зато многочисленных. Моя рельсовая винтовка даже в почти минимальном режиме, вдвое меньшей мощности, легко положила нескольких. Да, на уровне земли тут намного больше движения, чем в небе. Спустя примерно полчаса я вернул обе половинки фамильного меча Покровских и стреляющего копья. Нашел одну из зарядных капсул для него и, наконец, меч, односторонний, с довольно толстым прочным лезвием из серой стали, пронизанной синими прожилками. Он ничуть не пострадал от падения более чем с километровой высоты. «Эксплуататор», — проворчал Чешуйка, когда я попросил искать транспорт Никса. «Какой есть, сам знаешь важность. Сомневаюсь, что он летел за мной на крыльях сразу с замыкателем. Тем более, если у него была задача взять меня живьем». После взлета на нас почти сразу набросилась стая из пяти гигантских летучих мышей. Все ранга хищника. Магнитная винтовка исправно избавляла меня от необходимости напрягаться, хотя парочка самых скоростных мордой влетела во внезапно возникшие шипастые стены. Спустя примерно полчаса исследований ближайших скал в направлении разлома на землю и отстрела еще трех таких же мышек, мы нашли искомое. К счастью, Никс не заморачивался и оставил транспорт в режиме невидимости прямо на примятых кустах. Входящие под поле качающиеся ветки попросту исчезали или же странно искажались. Более того, он даже ключ доступа оставил лежать на приборной панели, и система активна. Полного взгляда на аппарат хватило, чтобы понять, насколько он дорогой и почему тот, на котором гоняю я, считается средним классом. Немного сложно перестроиться после Альдорана, где любой летающий транспорт был бы роскошью. Большой, с хищным угловатым дизайном. Но не слишком претенциозный, без ненужных украшений. Тяжелый вингбайк отлично бы смотрелся на вооружение элитных сил армии. Похожие черные крылья применяли в самых дальних рейдах. Целых 5 метров в длину. Вместо высокоемких гибридных накопителей — микрореактор на каком-то экзотичном элементе. Встроенный генератор защитного поля от аномалий, позволяющий использовать его в осколках, где обычная техника вне защиты ломается. Кроме левитатора, есть воздушные ускорители. Наверняка дико шумные, зато позволяющие избегать от более быстрых противников. А в носовой части есть способная немного доводиться на цель скорострельная рельсовая пушка. Настоящий боевой транспорт для исследователей осколков, несомненно, крайне дорогой. Интересно, сколько Никс запросил за мое убийство? Думаю, за миллион такой профессионал даже пальцем не пошевелит. Наверняка запросил минимум в 10 раз больше. И в связи с этим мне очень интересно, где он хранит деньги. Справа от штурвала в специальном креплении лежала немного потертая энерговинтовка. На вид среднего класса, а сбоку от багажника была закреплена рельсовая снайперская, такой же модели, как у меня. Удивительно слабое снаряжение на фоне остального. Видимо, для маскировки, носить в обычное время. Несмотря на габариты, багажное отделение примерно такое же, как у моего, и разделено перегородкой. Задняя часть пуста. Зато в передней навалены боеприпасы для оружия, запасные реакторные ячейки, заряды для его копья, еще телефоны, артефакты и мелкие дополнительные модули на доспех, сваленные в картонных коробках с непонятными пометками. Нашлись две ракеты, вроде уколовшие меня в плечо. Хо-хо, и шкатулка с наличностью минимум несколько миллионов. Правда, ожидал большего. Неужели открыто пользуется банком? Подсчет и полную инвентаризацию оставил на потом, а пока проверил стального монстра в деле. Управлялся он на порядок приятнее и однозначно определил выбор легенды. Покровский убил Никса. Свой вингбайк я переключил в режим следования за мной на автопилоте и оседлал заслуженный трофей. Машина показала агрессивный характер, чутко и резко отзываясь на любые движения штурвала. Я вернулся к той самой горе, отогнав уже налетевших падальщиков курсовой турелью. Штука действительно опасная, пусть целиться ей несколько неудобно. Мой старый транспорт освободился от тяжелого груза в моем лице, и потому я докинул мешков, а затем занялся загрузкой второго. Благодаря непомерной грузоподъемности левитатора-трофея, который рассчитывали на перевозку грузов, удалось забрать все странные камешки. Устал зверски, а коленные шарниры доспеха похрустывали все сильнее. К счастью, остался лишь обратный маршрут, летящий на прицепе транспорт ограничивал мою скорость, но я не торопился. Мир словно захотел наказать меня за то, что я расслабился. Я ощутил, как по пространству прокатилась странная волна. Один раз я такое видел, и мне хватило. Хотя самого аномального светила нет на небе, черная вспышка происходит одновременно во всех осколках. «Чем ты так обидел судьбу?» — флегматично спросил Чешуйка. «Ты научился иронии?» — криво улыбнулся я, оглядываясь. Вокруг ночь, тишь да гладь. Сквозь гул двигателей, фильтруемый слуховой системой шум ветра, не слышно никакого потустороннего воя, ставшего привычным во время разрывов изнанки. На всякий случай включил невидимость. Модуль очень хороший, так что неудивительно, что я не заметил хвост, который мог бы следовать за мной на дистанции в километр. Вспышка заставила меня понервничать, однако в итоге я без приключений долетел до внутренней стороны Копейска, на которой никто не нападал. Улицы были ярко освещены. В городке жизнь кипела гораздо активнее, чем когда в Пскове было раннее утро. Поскольку я включил передатчик своего идентификатора, на мое появление никак не отреагировали. Я же у знакомого строения недалеко от стальных конструкций вышки радиосвязи разглядел собирающуюся вылетать группу Степана. Ха, знакомый вингбайк, и теперь все в доспехах. Не трогать или дать заработать Соколову на перепродаже. Решил, что не стоит контактировать с ними лишний раз, да еще по собственной инициативе. У Осборна и Соколова не должно быть много общего. Меня скорее интересовало, кому первому доложить о нападении и убийстве. Раз уж я чернокрылый, наверное, им? Вот только они по ту сторону разлома, и я только из интереса решил попробовать просто пройти через врата, не на своем вингбайке, покрытой отметинами после боя. «Безобразие!» Лениво прокомментировал Чешуйка, когда я прошел без помех. Просто встал в очередь к череде транспортов высокородных, показал документы, свободно пролетел мимо сканеров. Меня даже не попросили открыть багажники. Мой вингбайк бесшумно скользнул в разлом, и темная ночь сменилась светлым днем и суматохой. Сориентировавшись, я направился к складу Волковых. Думаю, вариант отличный, и у них точно хватит денег. Попутно решив позвонить в филиал, обнаружил, что забыл выключить тихий режим. Все равно из-за фона маны дальняя связь в копьях титанов не работает, но активность передатчиков могла меня выдать. Стоило отменить этот режим, как посыпалась череда уведомлений о сообщениях и пропущенных звонках. От Орлова, Пламенева, Лены и, собственно, офиса «Черных крыльев». Последние прислали срочный вызов на помощь с прорывом в городке Валга, в 130 километрах, почти строго на запад. Черт, как не вовремя. Я не заступал на дежурство и имел право пропасть вне сети. Но теперь, когда просмотрел сообщение, обязан откликнуться. Конечно, если он все еще актуален. По-прежнему, направляясь к складу Волковых, позвонил по выданному номеру координатора. «Говорит граф Покровский, я только что покинул копья титанов. Вызов в Валгу еще актуален?» «Если успеете прибыть хотя бы в течение полутора часов». Сухо отозвался мужской голос, и это удивляло, ведь с вызова прошло уже 40 минут. «Думаю, справлюсь, и сразу задам вопрос, кому обращаться, если на меня в осколках напал наемный убийца?» Повисла пауза, я уж думал, что координатор уже отключился. «Принято. Передайте потом доказательства нам и будьте аккуратны». «Думаю, повторного покушения не будет. Заказчик должен сейчас быть в полном недоумении и тихо заливаться крепким алкоголем». Не выдержав, усмехнулся я. «Конец связи, скоро лягу на курс». Я приземлился на специально огороженной парковке летающего транспорта, куда сразу же вышло несколько вооруженных охранников. Автопилот исправно приземлил второй вингбайк позади меня. Я сразу же прошел к нему и отключил следование. Заряд батареи просел до четверти, лишний раз показывая, почему это так себе, транспорт для осколков. После моей просьбы позвать продавца, вышел тот самый, хорошо знакомый мужчина, застав меня за снятием мешков с грузовых зацепов трофея. За ним следовал помощник в экзоскелете с тележкой. «Господин, рады снова вас видеть! Поздравляю с успешной добычей! Вам нужна медицинская помощь?» «Нет, я сейчас улечу, оставив лишний груз. Вернусь не раньше, чем под вечер, вызов черных крыльев. Просьба пока оставить груз на хранение и не трогать его. Проблем не будет?» Я внимательно посмотрел на консультанта, и тот быстро закивал, пообещав, что все будет в сохранности, только уберут с посадочной площадки. Получив гарантии, поднялся в воздух на резко полегчавшем транспорте, хотя багажник все еще был забит. Направил нос на солнце и сдвинул вперед до упора отдельную ручку, отвечающую за работу воздушных ускорителей. Меня начало вжимать в выступ сиденья. С нарастающим ревом импеллерных винтов, спрятанных в защитных трубах воздуховодов, вингбайк набирал предельную скорость. Я скорректировал курс и с интересом следил за спидометром. 100 км в час, 120, 150. Все, это максимум при текущей загрузке. Все же вингбайк — это не самолет. Его преимущество в маневренности, надежности и компактности, а не в высокой скорости. Кроме того, реактор работал на пределе и ограничил мощность иных систем. Я мог задать приоритет и выбрал щиты. Наконец, посмотрел другие сообщения. Орлов и Пламенев просто интересовались, появлюсь ли я на миссии. Лена спрашивала, не поступал ли мне вызов, и попросила написать, когда вернусь. Ей ответил, что все в порядке и направляюсь на ликвидацию прорыва. Прошла она без эксцессов. Правда, не обошлось без интересных встреч. Часом позже, поместье Назаровых. Пётр Назаров впервые за долгое время пребывал в благодушном настроении, ожидая хороших вестей. Ему сообщили, что Покровский улетел в копье титанов, а Никс выдвинулся за ним. Да, его старший брат, глава рода, высказал немалое недовольство такими растратами. «Это же как направить архимага крошить стайку слуг!» Но Пётр настаивал на том, что парень не так прост и может иметь мощные козыри. Каждая осечка делает его осторожнее и лишь впустую тратит время. Поэтому звонок от служащего в родовой разведке не просто огорошил Петра. Он вообще не мог поверить в услышанное. «Покровский вернулся из копии Титана на вингбайке Никса. В данный момент он находится в окрестностях города Валга, где во время черной вспышки открылся перспективный разлом и участвует в зачистке. Наблюдавшие за вратами копии Титана не заметили момент прохода и будут наказаны». Лицо аристократа исказило гримаса ярости. «За подобные шутки! Ты сейчас очень близок к отправке на рудники. Будешь сутками таскать руду и служить батарейкой, и твоя семейка отправится вместе с тобой!» Голос разведчика оставался ровным и деловым, хоть и едва заметно дрогнул. «Господин, информация тщательно перепроверена. Без сомнения, осколок покинул Андрей Покровский. Его доспех получил легкие повреждения, и он летел на таком же вингбайке, каким владел Никс. Характер одного из основных повреждений доспеха соответствует удару искажающим клинком». Впервые за долгое время Пётр ощутил, как холодеют руки. В последний раз такое было, когда он провинился перед отцом и имел глупость начать с ним спорить, разозлив еще сильнее. «С кем связался молодой граф Покровский, если смог убить архимага, специализирующегося на дуэлях и скрытых убийствах? Найдет ли он доказательства связи?» «Прямых быть не должно, но перемирие после войны родов еще не окончилось. Даже косвенные могут аукнуться и начать проверку. Тем более теперь он чернокрылый. И получил ли он замыкатель?» Пётр поспешил доложить о случившемся брату. Павел Леонидович Назаров находился в открытом тренировочном зале. Импортный тренажер из Австро-Венгрии представлял собой покрытую рунами платформу. С четырех сторон, сверху и снизу, размещались большие установки, похожие на короткие орудия. Они излучали мягкую энергию, которая закручивалась вокруг человека в центре. Граф висел в воздухе на мерцающем силовом поле. Вокруг него по орбите летало два десятка небольших техносфер. Иногда они меняли траектории, занимая новые формации. Разумеется, он не строил кольцо. Тогда бы никто не вошел в это помещение. Просто одновременно накапливал энергию в ускоренном режиме, закалял свои каналы маны и оттачивал контроль. «Надеюсь, это срочно!» Недовольный Павел Назаров открыл глаза и выпрямился, поставив ноги на пол. Сферы приземлились на пол, а гул установки стих. Доклад младшего брата он выслушал с каменным лицом. Едва закончив, Пётр ощутил выплеск силы. Его ноги оторвались от пола. «Как ты это допустил?» «Я ведь говорил, окончательно избавиться от мальчишки!» В голосе графа слышалась сталь. Младшего брата моментально прошиб холодный пот. Он начал торопливо оправдываться. «Мы же решили его не добивать, чтобы имперские службы не возбудились и не начали проверку смерти. Он ничего не мог, ничего не знал. А сейчас нашел силу. Потому я и послал Никса». «Да, потратил 8 миллионов на аванс». Павел шевельнул пальцами, сдавив горло брату так, что он не мог даже вдохнуть. «Ты, бестолочь, должен был все проверить. Выяснить настоящий уровень сил, снаряжения, покровителя! Установить круглосуточную слежку, подослать своего бездарного сынишку со сканером. «А что ты сделал вместо этого? Подкупал то ничтожество из полиции? Нанял убийцу и сказал, чтобы он разбирался сам?» Движением руки граф швырнул младшего брата в стену, так что он сильно ударился спиной и рухнул на пол, делая глубокий вдох. Павел подошел ближе, поставил ногу на грудь, в голосе клокотала ярость. «Все совершают ошибки. Ты не выполнил обязанность следить за врагами, даже самыми ничтожными. Я ошибся в том, что доверил тебе важную работу, хотя мне стоило отправить тебя бороздить осколки. Зачем мне тот, кто вместо своей работы просто послал кого-то посильнее? Где разведка? Где засада на случай неудачи? Может, это подделка?» С трудом произнес Павел. Старший брат кивнул, не убирая ногу. «Рад, что ты смог догадаться своим скудным умишком. Но нужны доказательства, которые не получат другие. А если он настоящий, то понимание источника силы. Вероятно, Волковы пригласят его на прием. Там он не сможет защититься от сканирования». «Но если там применить...» Петр захрипел, когда объятая силой нога придавила его с такой силой, что затрещали ребра. «Не смей мне перечить!» «Волковы ничего не сделают. Скоро они будут не в том положении, чтобы враждовать с нами. Теперь Покровским займусь я. И разберусь с возможными последствиями смерти этого отщепенца. Следи за обстановкой и клянусь, если опять из-за твоей лени и тупости мы пропустим появление сильного врага, то я отправлю тебя на те самые рудники, куда ты так любишь ссылать провинившихся». Граф убрал ногу и направился к выходу из комнаты. Петр стиснул зубы, сдерживая обиду и раздражение. Никто бы не увидел такой резкий рост. Он всегда старался не распылять средства разведки, как того хотел сам брат. Но, конечно, он вечно скидывает вину на других. Тем не менее, граф Назаров расчетлив и любил знать о противнике все. Отчаянные одиночки опасны, ведь если противнику нечего терять и есть личная сила, он нанесет тебе огромный ущерб. Загадочность источника силы и техники кристальщика вызывала наибольшее беспокойство, а наличие личной силы более не подлежало сомнению.